с корзинками для покупок. Персефона в греческой мифологии богиня плодородия и царства мертвых. Они подозрительно покосились на него, бледного, щуплого человека в элегантном пиджаке, и, перейдя через дорогу, сели в трамвай номер 2, который подошел к остановке, позвякивая натянутыми проводами, словно гигантский желтый кузнечик, складывающий железные лапки. Дверь захлопнулась, и он отвернулся. Ему нужно было посидеть в прохладном месте, где прошлое не будет на него давить, и, вернувшись обратно тем же путем, на площади с южной стороны базилики, он наткнулся на ресторанчик с деревянными перегородками, хлопчатобумажными скатертями и без единого туриста. Он сел за столик у окна и заказал свое любимое блюдо. Гусиную печень в сметане с картофельным пюре и репчатым луком. И в ожидании принялся пролистывать вчерашний выпуск «Хирлопа», пытаясь развлечься описанием правительственных эскапад, хотя это была та же мышиная возня, что и везде, от которой он так устал. «Мадьяр Хирлап», «Венгерский вестник», «Еженедельная газета». Однако, когда он долистал газету до середины, его внимание привлекли два сюжета. Первый — короткая статья о Балканах с предупреждением о грядущем взрыве в Косово, где произвол сербов вышел за всякие рамки. Милошевич, по словам журналиста, уцелел как политическая фигура благодаря самолично сфабрикованным кризисам, и теперь ему нужна новая война. Любая война, как бы пагубны ни были ее последствия, сослужит ему лучшую службу, чем мир, который даст его противникам время, чтобы организовать сопротивление. Рядом с заметкой была фотография командира боевиков «Аркана» в берете и солдатской робе с автоматом через плечо, с волевым подбородком. Настоящий народный герой. Посмотрев на него, Ласло вдруг обнаружил, что голоса сомнения, до этой минуты все еще звучавшие у него в голове, мгновенно утихли. Аркан заставлял посмотреть на вопросы добра и зла, за и против, намного проще. Противостоять такому человеку хотелось инстинктивно, не требовалось даже особого мужества. И если деньги в сумке помогут отправить этого бандита в ад, тем лучше. Такая цель оправдывает любые средства. Вторая статья, по всей видимости, юмористическая, была посвящена скандальному происшествию в одной из старых бань. Местного правительственного чиновника застали флагранте деликто на месте преступления в купальне Кирая на улице Фе с одним из тех безымянных, запавшими глазами юнцов, которые всегда околачиваются в подобных местах. История была скабрёзная и грустная, но, читая заметку, Ласло невольно перенесся мыслями назад к своим собственным приключениям в купальнях, этих неспешно текущих мирах, пережитках Оттаманской империи, неведомо как уцелевших в сердце народной утопии, словно орхидеи на комиссарском лацкане. Он снова был там. Худой мальчишка, съежившийся на дощатой скамье парной в окружении пожилых мужчин с отвисшими яйцами, набрякшими сплетениями фиолетовых вен, мокрыми газетами. Он ходил в купальне с отцом или с дядей Эрно, иногда с семьей Петера, по выходным. И именно в купальне отеля «Геллерт», самый роскошный из всех, Петер впервые поцеловал его, когда они переодевались, чтобы идти домой, пока дядя Петера Миклош одевался в соседней кабинке, насвистывая народные песенки. Этот поцелуй был словно капля дождя с чистого неба, разбившаяся о его плечо, повергнув в оцепенение. Они обошлись без слов. Да и что можно было сказать, если Миклош влезал в свой фланелевый костюм всего в полуметре от них? Но дома, ночью, когда Янош крепко спал, а в окне справа налево странствовала луна, Ласло сидел на кровати, лихорадочно пытаясь пропустить тот миг сквозь мясорубку разума, потому что уже тогда, в 16, он был обречен стать мыслителем, обладал сознанием, которое постоянно копалось само в себе. Что с ним случилось? Ему и в голову